Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня утром я встал пораньше, почистил свои перышки и решил полистать Махабхарату. Знаете, друзья, мне очень нравится раскрыть книгу наугад и прочесть, что там написано. И вот сегодня раскрыл я Махабхарату и прочел там такую интересную историю, что мне ужасно захотелось рассказать ее вам. Итак, слушайте. Давным-давно жил в Индии очень благочестивый царь по имени Шиви. И вот как-то совершил он жертвоприношение на берегу реки Ямуны. После жертвоприношения для всех гостей был устроен грандиозный пир. Когда он закончился, гости прилегли отдохнуть в тени деревьев. Царь Шиви решил тоже немного полежать под царским тентом на берегу реки. И вот, когда он задремал, вдруг повеяло легким ветерком, и ему на колени упало какое-то пушистое существо. Царь слегка приподнял голову и увидел, что в его одежду зарылась белая голубка. Она в ужасе взъерошила перья и закрыла глаза. В этот момент царь увидел, что ястреб, который преследовал голубку, с шумом уселся на нижней ветке дерева и возмущенно закричал. «Это что еще за безобразие? Перестань играть со мной в прятки!» «В чем дело, уважаемый ястреб?» «Я обращаюсь к тому трусливому существу, которое прячется у тебя в одежде. Меня еще никто так не дурачил. Как царь царю должен сказать, что голубка, что сидит у тебя на коленях, моя добыча. Брось ее мне!» «Эта птица прилетела ко мне в поисках спасения, и мой долг — защитить ее. Ну что ж, я готов встретить твой меч и силой отнять у тебя добычу. Это моя добыча. Ястребы всегда вступают в бой без страха и сомнений. Правда на моей стороне. А ты... подумай о своей репутации самого справедливого человека в мире. Я умираю от голода, а ты отказываешься отдать мою законную добычу. Стремясь к духовному совершенству, ты совершил немало подвигов, но теперь все твои заслуги пойдут прахом из-за твоего эгоизма, и ты наверняка попадешь в ад». «О каком эгоизме ты говоришь? Неужели ты думаешь, что я защищаю голубку, потому что хочу съесть ее сам?» «Не принимай меня за глупца. Твой эгоизм в том, что ты хочешь удовлетворить свое чувство жалости и забываешь о моем чувстве голода. Ведь я честно охотился за этой голубкой. Когда эта голубка в смертельном страхе бросилась ко мне на колени, я увидел такой ужас в ее глазах, что решил защитить ее, чего бы это мне ни стоило. Пойми, царь, я умираю от голода. К тому же, вон на той горе меня ожидает жена, которая высидела четверых птенцов. И если я не принесу им пищи, они тоже погибнут. Ты волен выбирать. Или жизнь одной этой голубки, или смерть по твоей вине шестерых живых существ. Смотри, как бы жалость не привела к таким греховным поступкам, за которые тебе придется расплачиваться многие жизни. Ты сам понимаешь, царь, что поступаешь несправедливо, обрекая шестерых сразу на голодную смерть. Я вижу, уважаемый ястреб, что ты обладаешь мудростью, и твои слова говорят о знании законов кармы, установленных Верховным Господом. Но как же ты при всем своем уме забыл о том, что мой первейший долг — защищать любого, кто попал в беду и обратился ко мне за помощью? Этот разговор может продолжаться до бесконечности. Пойми, я умираю от голода, и у меня нет больше сил спорить с тобой. Если ты хочешь моей смерти... Нет, нет, я понимаю, что это было бы несправедливо. Посмотри, вон там под деревьями отдыхают мои гости после праздничного пира. Там осталось много изысканных блюд. Скажи, что ты хочешь, и я устрою пир для тебя. Твои блюда для меня отбросы. Ястребы питаются свежим мясом, добытым в честном бою. А ты не хочешь никого убивать. Да, я никого не убиваю. В священных писаниях сказано, что... Довольно разговоров. Я так голоден, что у меня темнеет в глазах. Решай, царь, или ты отдаешь эту голубку, или я... Проси, что хочешь. Только не эту дрожащую голубку у меня на коленях. Я выполню любую твою просьбу. Будь по-твоему, царь. Мне нужен кусок свежего мяса, который весил бы столько, сколько весит голубка. Можешь убить кого-нибудь. Это невозможно. Ну что ж, тогда тебе придется вырезать кусок мяса из своего собственного тела. Ты думаешь, твои слова напугали меня, и я дам тебе голубку? Я не изменю своего решения защитить это беспомощное существо. Тогда у тебя нет иного выхода, кроме как... Хорошо, я согласен. Слуга, принеси сюда весы. Находившийся поблизости от царя слуга послушно выполнил приказ своего повелителя. Когда весы были принесены и установлены, царь положил на одну чашку голубку, а затем, прочтя молитву, взял острый нож и отрезал от своего бедра кусок живой плоти и положил его на другую чашку весов. Голубка, когда царь держал ее в руках, казалась ему совсем невесомой. Однако теперь она так сильно перевешивала отрезанный им кусок, что стрелка весов даже не шелохнулась. Верный своему слову, царь отрезал кусок за куском от своего собственного тела, но чашка с голубкой оставалась неподвижной. Ястреб насмешливо посмотрел на царя и произнес: «Царь, ты оказался не таким уж щедрым. Твое мясо намного легче тела голубки. Похоже, тебе не сдержать слова». Ты ошибаешься, ястреб. Я никогда не нарушал своего слова, не нарушу и теперь. Я знаю, почему тело голубки стало вдруг таким тяжелым. Но я все равно выполню свое обещание. Собрав последние силы, царь встал на ноги и, шатаясь от слабости, с трудом взошел на чашу весов, где лежали отрезанные куски его тела. В этот момент чаша с голубкой начала подниматься вверх, и на весах установилось равновесие. Ястреб подлетел к весам, посмотрел на них внимательно и произнес: «Ну вот, теперь все честно, и я смогу вдоволь полакомиться твоим мясом, царь». «Я не нарушил своего слова, ястреб». Ястреб захлопал крыльями, взмыл в воздух и, прицелившись, ринулся вниз, чтобы вонзить клюв в тело царя. Шиби решил мужественно с открытыми глазами встретить смерть. И вдруг, в последний момент, ястреб исчез, будто растворился в воздухе. Зазвучала божественная музыка, и перед изумленным взором Шиби предстал царь небес Индра с бриллиантовым копьем в руке и со слепительной короной на голове. В чаше, где лежала голубка, вспыхнуло пламя, из которого явился полубог огня Агни. Индра приблизился к царю и произнес: «О, великий царь, прости нас за то испытание, которому мы тебя подвергли. Мы усомнились в твоем благочестии и справедливости, и теперь мы очень рады, что оказались неправы. Ты действительно самый благочестивый и справедливый царь на земле. Знай, что отныне люди всегда будут помнить о твоем самопожертвовании во имя долга, и твой подвиг будет придавать им силы и мужество на трудном пути самосовершенствования. Прими наше благословение и правь своей страной так же справедливо, как ты это делал до сих пор». С этими словами Индра и Агни исчезли. А тело царя Шиби мгновенно стало таким же сильным и прекрасным, как и прежде. Много лет он правил своей страной мудро и справедливо, во всем опираясь на священные писания. Вот такую историю прочитал я сегодня рано утром в Махабхарате. Должен вам сказать, друзья, что там немало интересных историй. Так что я советую вам почаще обращаться к этой книге. Ну а для тех, у кого ее пока нет, и для тех, кто еще не умеет читать, я буду рассказывать о том, что прочитал сам. Договорились? Ну вот и хорошо. До скорой встречи, друзья!